Смерть, как я и думал, наступила в результате разрыва шейных позвонков. Следов борьбы на теле жертвы нет. Есть отдельные синяки, но они имеют невыраженный характер. А самое главное, отсутствуют синяки на руках и ногах. Жертву никто не держал и не связывал. Тупицын замолчал и странно посмотрел на капитана. Такое дело. Лиза была не девушкой, рожала она Максим. Есть след от кесарева сечения. Глава 17. Московский Вавилон. На кухне просторной квартиры Дорофеева находились Барский, Чикамасов и незнакомый Джону юноша с бледным лицом, черной жидкой бородкой и исступленными глазами. Барский, скрестив руки на груди, мрачно курил у окна. Петр Иванович сидел за столом возле электрического самовара и, страдальчески вздыхая, пил чай. Неизвестный юноша, сидя напротив него, молча поедал священника горящим взором. «Батюшка!» — воскликнул, наконец, неизвестный юноша. «Неужели вы меня совсем не помните? Я в литературном институте учился, а вы у нас однажды выступали. Я вам еще книгу стихов своих подарил». «Помню, помню, приветливо», — сказал Чикамасов. «Замечательная книжечка. Мы ее с попадьей иногда на ночь вслух читаем». «Я стихов больше не пишу. Бросил», — продолжал конючить юноша, — «и институт бросил. Это все бесовство». «Напрасно», — огорчил священник. «Я после той встречи с вами иначе на мир смотрю. Я церкви служить хочу. Благословите меня, отец Петр». «Послушай, милый», — Петр Иванович перегнул через стол и шептал неофиту в ухо, — «где бы ты, проклятой квартире, сортир? Изнемогаю». «В конце коридора», — сказал юноша, немного обидевшись. «Идемте, я вам покажу». Из коридора, как черт из табакерки, выскочил Сидор. «Вот он где!» — фальшиво радостно завопил он и, бесцеремонно подхватив Джона под локоть, увлек вглубь необъятной квартиры, богато, но безвкусно обставленной. Сидор вталкивал его то в одну, то в другую комнату, суетливо знакомил с гостями, стоявшими возле столов с закусками и напитками, сидевшими и полулежавшими в креслах и на диванах. Некоторые расположились прямо на широких подоконниках вместе с рюмками, тарелками и пепельницами. Дым везде стоял коромыслом. Знакомя Джона с гостями, Дорофеев не позволял ему и словом перекинуться, сразу утаскивал к другим. Потом вообще бросил Джона в одной из комнат и помчался в прихожую на очередной звонок в дверь. Даже сквозь общий шум было слышно, как он неестественно громко и подчеркнуто целуется с кем-то. Половинкин осмотрелся. В комнате было человек 6. Солидный господин в твидовом костюме с жилеткой стоял возле окна и самоуверенно беседовал с длинноволосым молодым человеком, смотревшим на собеседника блестящими глазами, в которых были одновременно обида и презрение. — Вот ты говоришь, дайте денег! — сочным басом вещал твидовый господин. — А просить, как положено, не умеешь. Иди у Сидора поучись. Что ты ко мне лезешь своими цифрами? Это ж неуважение ко мне, понимаешь? У меня как принято? Просят рубль — я не дам. А попросят миллион — я подумаю и, пожалуй, дам. Для меня что рубль, что миллион — все едино. Вот ты мне говоришь, дай мне рубль на какой-то журнал. А я тебе отвечаю, на такой журнал ни копейки не дам. Вот если ты миллион попросил, мы точно подсчитали, — волновался юноша, — через год выйдем на самоокупаемость и вернем деньги с процентами. — А ты знаешь, какие у меня проценты? — прищурился твидовый господин. — Ладно, что журнал? — Вот! — еще больше взволновался юноша, доставая из кармана смятый листок. — Если вы неравнодушны к судьбе русской литературы... — Кстати, — перебил его господин, — что за беспредел такой происходит? — Моя дочь пишет стихи, хорошие, с рифмой. Толкнулся с ним мой человечек туда-сюда. Его, говорит, рассмотрим в общем порядке. А какой там порядок, я не понял. Разрули ситуацию. Молодой человек побледнел. Вашей дочери не место в этих бездарных журналах. Мы напечатаем ее стихи в первом нашем номере. Вот это правильно, согласился господин. В первом номере. на первой странице и с цветной фотографией.